Глава 36. Талисман. Как только мы нашли этого дурака-кота, он тут же бросился к Виолет. Сцена была как из плохого реалити-шоу. Счастливая встреча после долгой разлуки, объятия, аплодисменты в зрительном зале. Мадам Дербрук стояла, скрестив руки на груди, и было ясно, что нам конец. Практику мне теперь наверняка не засчитают, а Ромена выгонят со стажировки. Ее голос протрещал в воздухе, как электрический разряд. Животным не место в нашем учреждении. Директриса смотрела на старого котяру с гримасой отвращения, напоминавшей перевернутую улыбку. Тут Лили подошла к Виолет и села на корточки, чтобы оказаться с ней на одной высоте. Она погладила репейника, урчащего, как газонокосилка, которую включили на полную мощность. Он сидел на коленях у моей дорогой бабули и просто был, наконец-то, на своем месте. Вот и все. «Надо же!» — проговорила Лили. «Он напомнил мне об Ирисе, толстом рыжем коте, который был талисманом Бель-Эйр несколько лет назад. Помните, мадам Дербрук?» «Я помню!» Три подбородка палет дрожали от волнения. К ней присоединились и другие голоса. Самые давние жители дома престарелых хорошо помнили кота, который когда-то заглядывал к каждому в комнату. Он дожил почти до 18 лет, и когда его не стало, тут все очень изменилось. В толпе стали спорить, когда именно он умер. «Не знаю, откуда взялся этот», — проговорила Лили, бросив на меня многозначительный взгляд. «Но вам не кажется, мадам, что ему здесь нравится?» Директриса сжала губы так плотно, что, казалось, всосала их внутрь. Репейник, будто догадавшись, что говорят о нем, заурчал еще сильнее. «А вы знаете, что американские ученые называют это фелинотерапией?» — сказал Ромен, который до этого помалкивал. «Вибрации, производимые котами, оказывают терапевтическое воздействие на человеческий организм». Со своей обычной флегматичностью он взял и уложил последнюю соломинку на спину верблюда. Мадам Дербрук растерянно огляделась по сторонам. На негнущихся ногах она развернулась на 180 градусов и двинулась к своему кабинету, бросив на ходу «Поговорим об этом позже». И все поняли, что наша взяла. С учетом нынешней обстановки она не станет рисковать и провоцировать очередной бунт, шепнула мне Лили. И потом она все-таки не совсем бесчувственная, просто время сейчас нервное. Лили сделала паузу и добавила. А между тем мне очень интересно, кому же это пришла в голову безумная мысль притащить сюда кота? Она развернулась и поспешила по своим делам, а ее негромкий смешок еще какое-то время плыл в воздухе и звенел у меня в ушах. Все получилось совсем не так, как я планировала, но результат превзошел мои ожидания. Я и представить себе не могла, что репейника оставят в Бель-Эйр. Жизнь иногда выкидывает просто невероятные штуки. Виолет ото всех этих переживаний очень устала. Я отвезла ее обратно в комнату, кот как приклеенный сидел у нее на коленях. «Теперь вам нужно отдохнуть». Я посмотрела на ее сияющее лицо и поцеловала в пергаментную щеку. «Спасибо, малышка», — проговорила она. «Вам хватает наглости называть меня малышкой, хотя я вас примерно на голову выше», — прошептала я, прежде чем закрыть за собой дверь. Она тихонько рассмеялась и закрыла глаза. Ромен предложил съездить ко мне за кормом и лотком. Дома я не забыла прихватить палочку с пером, которую смастерила, чтобы играть с репейником. «Папа будет страшно рад, что я избавилась от кота», — сказала я, оглядывая опустевшую комнату. «Признайся, ты и сама рада, что он больше не будет сидеть у тебя на шее», — заметил Ромен по дороге обратно в Бель-Эйр. Он опять вел машину невыносимо медленно. На его замечание я только плечами пожала. «Неправда, мне плевать». Только вот я не удержалась, и голос дрогнул. Я почувствовала, как слеза выкатилась из глаза и потекла по щеке. Я не стала ее вытирать. Плачу я, конечно, просто не переставая. Правда, теперь я плакала уже не потому, что злилась на маму, и не потому, что считала мир несправедливым. На этот раз я плакала, потому что мне было это нужно, и слезы приносили облегчение. Машина остановилась, Ромен заглушил двигатель. Я шмыгнула носом, и он протянул мне упаковку бумажных платков. «Ты меня, наверное, считаешь плаксой?» Я вытерла щеки, не решаясь на него посмотреть. «Сейчас он вытолкает меня из машины и уедет, бросив одну на тротуаре». Но вместо этого он спросил. «У тебя практика заканчивается через неделю?» «Да». Прошло 2 месяца с тех пор, как я пришла в Бель-Эйр. 2 месяца, которые показали мне, что я все-таки не ошиблась с выбором профессии. Я хочу заботиться о стариках. Он продолжал немного неуверенным тоном. «Я тут подумал, ну, в общем, я мог бы тебе помочь подготовиться к устному экзамену». Письменный тест на поступление в соцмед я уже сдала, справилась на отлично. А устный экзамен должен был состояться в мае, и к нему нужно было много всего выучить. Я ответила, надеясь, что голос не выдаст кульбитов, которые выделывало сердце. «Ок, помоги, только, пожалуйста, не думай, что у нас свидание». Ну вот. Этот большой, толстый, добрый парень мне ужасно нравился, и я снова его отшила. Мокрые платочки смялись в кулаке в бумажный ком, и мне захотелось затолкать их себе в рот, чтобы, наконец, заткнуться. Я заметила, что не плачу. Всю печаль и злобу я уже выплеснула и чувствовала себя свободной и новой, совсем как мои волосы, которые я теперь ничем не прикрывала. Я сунула бумажный ком в карман и выпалила на одном дыхании. «Можно встретиться в кафе или в медиатеке, чтобы позаниматься, а насчет свидания потом посмотрим. Так тебя устроит?» Он потянулся, чтобы открыть мне дверь машины. «Меня так устроит».